На дворе зима, снег, темень. Алеша очнулся от своих сладких дум. В комнате было совсем темно, непроглядно. Он проворонил тот час, когда в окнах еще чуть брезжило, и можно было добраться до выключателя, зажечь свет, а теперь им владел страх перед темнотой, сгустившейся во всех углах, пластом легший на пол, и он боялся спустить ноги с тахты. Вдруг кто-то укусит, вгрызется, отъест. Он, наоборот, подобрал их под себя, отодвинулся поглубже. Мерно ходил маятник настенных часов, но в темноте не видно было стрелок, а боя у этих часов не было, только тиканье да скрипы. Он понимал, что прошло уже много времени, что родители должны были давно вернуться с работы, тем более сегодня, но их все не было. И еще он отчаянно проголодался, хотелось пить, а слезть на пол он по-прежнему не решался. Однако страшнее всего было сознание того, что что-то случилось. Нет, не зряшные детские кошмары, что они его бросили, что их переехал трамвай, что их зарезали урки, которых боишься, но отдаешь себе отчет, что сам придумал, а гнетущее здравое понимание. Да, случилось. Он заревел басовитым и громким ревом, которым дети отгоняют страх и дают знать о себе. Ревел долго и умолк, лишь заслышав, как знакомо заворочился ключ в замке. Родители раздевались в прихожей. Он подтянул к щеке диванную подушку и притворился, будто спит, заждавшись им в отместку, а сам подсматривал сквозь неплотно смеженные ресницы и чутко слушал. Зажегся свет, и первое, что он увидел, они пришли без подарка, с пустыми руками. Более того, они лишь мельком взглянули на него, сиротливо забившегося в уголок тахты, спящего одетым, и, кажется, даже удовлетворились тем, что он спит и не станет докучать вопросами и просьбами. Мать опустилась на стул, подперла кулаком висок, она была бледна, глаза отрешенно блуждали. Отец стоял, прислонившись к стене, курил папиросу, заволакиваясь дымом. Лицо его было серым, как пепел. «Как же так?» — проговорила мать. «Как же так?» Отец ничего не ответил. Утром, шагая в детсад, Алеша увидел, как дворник, взобравшись на стремянку, вывешивает у ворот траурный флаг, красный, с широкой черной каймой. «Дяденька», — спросил он, — «а кто умер?» «Кирова убили», — отозвался дворник, не погнушавшись возрастом прохожего. «Прямо в Смольном. Во как!» Через день, близко к полуночи, он стоял вместе с матерью на площади Восстания. Промозглый ветер от Невы к Неве несся по проспекту 25 октября. Впереди была шеренга красноармейцев, на винтовках, взятых к ноге, поблескивали четырехгранные штыки. Позади них стояли рабочие, держа в руках факелы с метущимся пламенем и угарным смоляным дымом. А за ними вдоль тротуаров плотно толпился народ. Лучи прожекторов ходили по черному зимнему небу, обшаривая летящие облака, а порой они падали косо на стены домов, и тогда вспыхивали оконные стекла, высвечивались прильнувшие к ним людские плоские лица. Приблизилась музыка оркестра с надрывным скорбными паузами игравшего в жертвую пали. Мать подняла его на руки. Несли венки из живых цветов, не увядших, а заледенелых, намертво схваченных стужей. Вороны и кони в белой сбруе тянули пушечный лафет, на нем был гроб. Далее шли понурые люди, кого-то держали под руки, а там двигалась несметная толпа. И в ней, знал Алеша, был отец. Слева у Знаменской церкви он увидел ряды лобастых танков и броневиков в пупырчатой знобкой броне. Они тоже были в карауле, как и бойцы с винтовками. Красный ковер утекал вглубь распахнутых дверей вокзала, а над входом почти во весь фасад был портрет человека в косоворотке с застегнутыми до подбородка пуговицами. Еще выше, на башне вокзала, стрелки часов почти сомкнулись у 12. Когда гроб сняли с лафета и на руках понесли к перрону, прожекторы сникли, погасли враз, еще на мгновение оставив след в глазах. И будто на смену им отовсюду, со всех заводских окраин, со всех станционных путей, заголосили, возопили протяжные гудки. Кирова увезли хоронить в Москву. С тех пор каждый день рождения Алексея Рыжова, до войны и в войну и доселе,